Ранобэ, король несметных сфер, глава 511, властелин всех миров, глава 511, Донг Туа Ди Цининь, обладая достаточной энергией души, чтобы достичь глубин Земли, провели тщательный осмотр этого плавучего континента, но не смогли найти ничего примечательного. В конце концов, все люди из клана Донг и торговой палаты Голубой Луны сдались. 5 фракций из измерения сотни битв восстановились, и после короткого обсуждения, они решили уйти. Одна радужная молния за другой полетели прочь от плывущего континента, вместе с молниеносным челноком Пейцицы и другими духовными инструментами воздушного транспорта. Нитянь снова сел в молниеносный челнок Пейцицы. Молниеносный челнок промчался через пустоту, следуя за группой из измерения сотни битв. Пейцицы шепотом предупредила Нитяня: «Будь осторожен с Циньянь». Его лицо было наполнено замешательством. Нитянь повернулся и посмотрел на нее. «После того, как ты ушел с Донгли, Циньянь намеренно спровоцировала Гухаофэна, чтобы он рассердился на тебя из-за Донгли», — объяснила Пейцицы. Нитянь мгновенно понял причину, по которой Гухаофэн появился так внезапно, когда он и Донгли разговаривали наедине. Его брови нахмурились, когда он высунул голову из молниеносного челнока, чтобы посмотреть Циньянь, которая путешествовала с другими членами торговой палаты Голубой Луны. В течение следующих дней они следовали за людьми из измерения сотни битв, которые, казалось, путешествовали без пункта назначения, но неоднократно меняли направление. Нитянь тренировался день и ночь. С помощью огненных материалов он усовершенствовал свой вихрь энергии пламени и сформировал чистую эссенцию пламени. Время пролетело быстро. Прошло 2 месяца. В течение этого периода времени Нитянь закончил несколько раундов усиления его энергии пламени, и он заполнил багровое озеро чистой эссенцией пламени на дне его вихря энергии пламени до краев. Он уже испытывал чувство, что он готов к следующему прорыву. Каждый раз, когда он совершал прорыв в своем культивировании, он должен был накапливать силу в течение длительного периода времени. Мало того, что ему нужно было расширять и совершенствовать свой вихрь духовной энергии, но он также должен был усилить свою огневую мощь, древесную силу и звездную энергию до точки прорыва. Только таким образом он смог бы в конечном итоге совершить прорыв, когда он пришел бы к правильному просветлению и вошел в правильное состояние ума. Ему казалось, что после его недавних приключений, его культивирование духовного моря уже достигло точки прорыва, и у него уже было чувство готовности к следующему прорыву. Однако, казалось, чего-то не хватало. Вспоминая свои прежние достижения, он размышлял, было ли это недостатком утонченности его тела, или он был в неподходящем состоянии ума. Из-за уникальных особенностей его тела, с тех пор, как он пробудил талант родословной, утечку жизни, каждый раз, когда он поглощал эссенцию плоти из мяса духовного зверя, каждый клочок эссенции был привлечен к его сердцу и поглощен зеленой аурой. Из-за этого он был не способен усилить свое тело с помощью эссенции плоти. Казалось, что только когда зеленая аура будет питаться достаточным количеством эссенции плоти и снова будет бездействовать, он сможет усовершенствовать свое тело еще раз. Судя по всему, мне нужно сначала удовлетворить эту зеленую ауру. С этой мыслью он ел мясо духовного зверя, которое дала ему Донгли. Так как Пейцицы была рядом с ним все это время, он не поглощал эссенцию плоти из мяса духовного зверя с помощью утечки жизни. Вместо этого он поглощал его через обычный способ поедания еды. Время пролетело быстро. Прошло еще 2 недели. За это время группа из измерения сотни битв столкнулась с большим количеством плавающих континентов и островов, но они не смогли найти ничего примечательного ни на одном из них. В этот день Цао Чжаджи, который плыл на радужной молнии в авангарде строя, известил всех громким голосом, что он снова изменил маршрут. Стоя в молниеносном челноке, который держался на некотором расстоянии от основной группы, Пейцицы услышала зов Цао Чжаджи и соответствующим образом скорректировала свое направление. В этот момент ее глаза внезапно загорелись. «Цао Чжаджи неплох. Я не могу поверить, что он нашел это место с такой точностью», — тихо пробормотала Пейцицы. Нитянь, который запихивал в себя мясо духовного зверя, повернулся, чтобы посмотреть на нее. Смущение заполнило его лицо. «Какое место? Ты скоро узнаешь», — сказала Пейцицы с невыразительным лицом. Нитянь глубоко взглянул на нее и медленно кивнул, а затем снова начал есть. Несмотря на то, что он не спрашивал ее, у него было чувство, что Пейцицы, должно быть, узнала об этом месте из пространственной энергии, которую она получила ранее от плавучего вулкана. В последнее время он постоянно чувствовал, как Пейцици борется с сильными пространственными колебаниями, из чего он мог сказать, что она пыталась получить просветление от крошечных пространственных лезвий внутри нее. Судя по всему, она уже поглотила большинство пространственных клинков и пришла к новым знаниям. У них обоих были свои секреты. Так как Пейцици не спрашивала его, что он получил от 72 древесных ветвей, он чувствовал, что он также не вправе спрашивать ее. После минуты молчания, Пейцици сказала: «Не пройдет много времени, прежде чем я смогу перейти на поздний этап стадии Великого Неба. Когда придет время, я найду уединенное место, чтобы совершить прорыв, так что меня может не быть некоторое время». Нитянь коротко промолчал, прежде чем спросить: «Ты не хочешь, чтобы я защищал тебя во время процесса?» Пейцици решительно покачала головой: «В этом нет необходимости. Не думаю, что будет разумно, если кто-то будет рядом, когда я буду совершать прорыв». Нитянь подозревал, что она боялась, что ее секреты могут быть раскрыты, в то время как она пыталась сделать свой прорыв. Поэтому она отказалась от его предложения, чтобы он не обнаружил их. «Если я уйду слишком надолго, тебе не нужно будет меня ждать», — добавила Пейцици. «Ты можешь просто уйти с Донгли и остальными». Нитянь растерялся и сказал: «Я не понимаю, почему. У меня нет абсолютной уверенности в том, что я смогу совершить прорыв плавно, и я не знаю, сколько времени это займет». После мгновения колебаний, она продолжила: «Было бы замечательно, если бы ты присоединился к группе воинов из измерения сотни битв, но я, у меня есть свои собственные планы. Когда мы доберемся до места, я оставлю группу, чтобы найти кое-что самостоятельно. Так как ты не используешь пространственную энергию, ты не сможешь пойти со мной». Нитянь тупо смотрел на нее некоторое время, прежде чем спросить: «Это твое прощание со мной?» Мягко вздохнув, Пейцци сказала: «Это принесет пользу нам обоим, если я временно уйду. Я приду за тобой, когда закончу». Так как Нитянь не знал, каковы были ее планы, и она, казалось, не хотела говорить об этом, он решил отпустить ее. Поэтому они оба замолчали. Через несколько дней группа воинов из измерения сотни битв, наконец, перестала путешествовать на полной скорости и остановилась. «Вот оно», — тихо пробормотала Пейцици. Нитянь, который сидел в позе лотоса, вскочил на ноги, бросился к краю молниеносного челнока и посмотрел вдаль с пристальным вниманием. Прямо перед ними была, казалось бы, бесконечная группа островов, которая была сформирована в вихре. На первый взгляд, это выглядело как огромный, красочный вихрь. Внутри широкой разноцветной полосы плавали массивы суши, валуны, останки аутсайдеров, полуразрушенные древние звездолеты разных рас аутсайдеров и многие другие странного вида объекты. Все они медленно плыли и спадали ко дну. «Это похоже на гигантский вихрь духовной энергии в наших духовных морях», — сказал Нитянь. «Он просто во много раз больше. Наконец-то мы здесь», — мягко сказала Пейцици. «Что это такое?» — спросил Цань Синь из секты центрального павильона. Шок наполнил ее глаза. Цинь Янь был также глубоко поражен. «Почему это выглядит как гигантский вихрь духовной энергии? Смотри, здесь так много валунов, трупов аутсайдеров и разбитых древних звездолетов. Все они, кажется, движутся под действием какой-то силы и медленно кружатся по пути вниз, ко дну вихря. Интересно, что находится на дне воронки. Судя по всему, многие из тех, кто был в группе воинов из измерения сотни битв, понятия не имели, на что они смотрели». Нитянь внимательно наблюдал и обнаружил, что Донг Туади, Цининь, Гуюэ, Чжун Пу и Цао Чжаджи, эти эксперты позднего этапа глубинной стадии, были единственными, кто не сказал ни слова. Они, казалось, были единственными, кто знал секреты этого места. В то время как люди восхищались великолепной сценой перед ними, Нитянь вдруг почувствовал клочки сознания, которые не принадлежали их группе, исходящие от красочной группы островов, которая выглядела как гигантский вихрь. В то же время он также начал ощущать гравитационную силу от них. Оказалось, что чем ближе они были к вихрю, тем сильнее была гравитационная сила. В тот момент Донг Туади вдруг холодно хмыкнул. Он устремил на плавающие острова в вихре, воскликнув: «Люди из ядовитой секты, я не могу поверить, что они уже здесь», — сказал Цао Чжаджи с легкой улыбкой. «Интересно, кроме нас и людей из секты духовного божества, кто еще придет сюда?» «Без разницы», — сказал Чжун Пу. «Мы не уступим в силе никому из них». Цао Чжажди слегка кивнул и сделал глубокий вдох. Его взгляд пронесся по воинам мировой и юниорам стадии Великого Неба в их группе, когда он сказал: «Мы скоро войдем в этот вихрь. У меня есть несколько вещей, о которых вам стоит напомнить, так что слушайте внимательно. Прежде всего, все вы, кто находится на стадии Великого Неба, никогда не используйте свое психическое сознание, чтобы сканировать свое окружение. Те, кто не обладают энергией души, будут разорваны на куски в тот момент, когда они используют свою психическую силу. Во-вторых, как только вы войдете в вихрь, идите естественным потоком внутри этих красочных колец. Вы будете следовать за закрученной полосой, когда вы медленно поплывете к нижней части вихря. Никогда не пытайтесь плыть против течения, иначе последствия будут ужасны. И, наконец, не используйте свои духовные инструменты транспорта, пока вы там. Все вы должны использовать только плавающие объекты в качестве транспорта, и пусть естественный поток несет вас. Несмотря на то, что юниоры из измерения сотни битв не знали причину этих требований, они хорошо запомнили их. Ты должен слушать его и действовать по этим правилам. Тихо напомнила Пейцы Ценитеню: не делай ничего необдуманного. Нитянь опешил. Неужели он говорит правду? Да, все, что он сказал, правда. По крайней до этого момента было правдой, ответила Пейцици. Нитянь становился все более любопытным. Он не получил никаких изображений этого места от образования 72 древесных ветвей, поэтому он понятия не имел, как это место было сформировано. Фью. В то время как он был в смятении, другая группа людей внезапно прибыла к красочному вихрю с другого направления. Они были людьми из секты духовного божества, которые пришли вместе с людьми из секты пламенного божества, среди которых Нитянь идентифицировал Яшоу, Чен Цань и Лу Цзяньфэня. Заметив группу из измерения сотни битв, Яшоу ненадолго замолчал, прежде чем быстро обнаружил Пейцицы в группе. Глава 512. Властелин всех миров. Глава 512. Ха-ха-ха. Яшоу из секты духовного божества засмеялся в ужасающей манере, когда он помчался к Чен Цань и Лу Цзяньфэню. Старейшина Гансун Пу из секты пламенного божества ненадолго замолчал, прежде чем узнал от учеников секты духовного божества рядом с ним, что это была Пейцицы. Затем, без малейших колебаний, он вышел из группы членов секты пламенного божества и догнал Яшоу и других экспертов. Будучи невысоким, но чрезвычайно мускулистым человеком, Гансун Пу был объят пылающей аурой, которая могла расплавить камни. Подойдя к Яшоу, он дико рассмеялся, столкнувшись с группой воинов из измерения сотни битв. Какое совпадение! Донг Байджи и остальные воины из измерения сотни битв выглядели довольно собранными, наблюдая, как четыре эксперта глубинной стадии приближаются к ним. Глаза сузились, а сам Донг Туади исследовал двух экспертов секты пламенного божества, которые остались в их формировании. Вскоре он, казалось, узнал их личности и презрительно фыркнул. На молниеносном челноке, который был позади формации, Нитянь заметил, что глаза Пейцицы были заполнены морозным светом в тот момент, когда она увидела Яшоу. «Что? Не говори мне, что ты хочешь драться с нами?» — прямо спросил Цао Чжаджи. В его глазах не было страха. Он также заметил, что в группе секты пламенного божества было еще два эксперта глубинной стадии, один на среднем этапе, другой на позднем. Это означало, что секта духовного божества и секта пламенного божества вместе имели 6 экспертов глубинной стадии, 5 на позднем этапе, и он и один на среднем, немного слабее остальных. Судя по всему, общая сила секты пламенного божества и секты духовного божества была немного выше, чем у 5 фракций из измерения сотни битв. Яшоу поднял руку и сказал Цао Чжаджи: «Вау, полегче. Наши сильные стороны в равной степени совпадают. Если мы вступим в битву, ни одна из сторон не выиграет от этого, зато другим может крупно повести из-за этого». С этими словами он бросил взгляд на плавучий массив суши в вихре, где находились члены ядовитой секты. По-видимому, они также заметили, что люди из ядовитой секты опередили их. «Если драка – это не то, чего вы хотите, тогда почему вы четверо пришли к нам?» — прямо спросил Цао Чжаджи. Яшоу слегка улыбнулся и посмотрел на Пейцицы. «Я вижу, что Пейцицы путешествует с тобой, так что, наверное, ты уже узнал о нашем конфликте с фракцией инструментариев». «Конфликт?» — с отвращением воскликнул Цинин. «Мастер Чжэнь помогла тебе, но ты укусил руку, которая кормила тебя, обманом заставив фракцию инструментариев объединиться с тобой. Ты называешь это конфликтом? После того, как пейцицы и нитянь присоединились к их группе, все люди из измерения сотни битв узнали что-то о том, что случилось с фракцией инструментариев. Следовательно, их глаза были полны презрения, когда они смотрели на Яшоу и других рядом с ним. Яшоу не разозлился, а ответил извиняющимся тоном. Фракция инструментариев обязана сменить лидера. Это будет лишь вопрос времени, прежде чем Чжао Шанлинг займет место Цибайлу и станет главой фракции инструментариев. В отличие от того, что ты мог думать раньше, мастер Чжэнь не так уж сильно помогла мне. Кроме того, моя секта и секта Пламенного Божества – главные фракции подземного царства. Это правильно, что мы строим планы, которые приносят нам пользу. При таких обстоятельствах, можете ли вы винить меня за то, что я напал на фракцию инструментариев? Прежде чем кто-либо еще смог осудить его, лицо Яшоу изменилось, и он указал на пейцицы и нитяня, потребовав: «Мы оставим вас в покое, если вы отдадите их нам». Цининь разразился пламенной яростью. «Даже не думай об этом. Мы с мастером Чжэнь дружим уже много лет. В отличие от некоторых людей, я считаю своим долгом защищать пейцицы». Донг Ли выстрелила решительным взглядом в Донг Туади. «Мухань, мой друг». Обеспокоенный взгляд также появился на лице Донг Байджи. Донг Туади был хорошо осведомлен о подлинной личности Нитяня и значимости преемника, выбранного древним дворцом фрагментарных звезд. Кроме того, он имел долгий разговор с Донг Байджи, в котором он узнал, что Донг Байджи верил, что Нитянь когда-нибудь проявит себя и станет человеком, который может в одиночку изменить ход истории домена падающих звезд. Следовательно, он сразу понял, что он должен был сказать: «Мухань с нашим кланом, он под нашей защитой». Он не упомянул имя Нитяня только потому, что в его глазах пейцицы была далеко не такой ценной, как Нитянь. Яшоу еще раз взглянул на Нитяня. «Так его зовут Мухань?» Холодно фыркнув, он кивнул и сказал: «Хорошо, если клан Донг будет настаивать на его защите, я готов пойти на компромисс и отпустить его, но вам придется отдать нам пейцицы». Он не знал, кто такой Нитянь, и не видел, чтобы он демонстрировал свое выдающееся боевое мастерство. Поэтому он принял его за ничтожество. Впрочем, что касается пейцицы, согласно его наблюдениям, пейцицы не выбрала тот же путь культивирования, что выбрала ее мастер Чжэнь Хуэйлань. Он волновался, что если он оставит ее в живых, то однажды она превратится в другого Чжао Шанлинга. Грозный боец, хорошо разбирающийся в могущественной пространственной магии, такой как Чжао Шанлинг, который был тем, чего он действительно боялся. Из-за этого в тот момент, когда он решил напасть на Чжэнь Хуэйлань, он понял, что ему придется избавиться от нее, чтобы избежать будущих проблем. «Я сказал вам, что торговая палата Голубой Луны и я полны решимости защитить ее». Цининь повторил свою позицию по этому вопросу. «Что вы тут выделываетесь?» — спросил Гансун Пу из секты Пламенного Божества, а затем холодно усмехнулся. «Как пять крупных фракций измерения сотни битв, мы известны своей воинственной природой, но мы всегда сражаемся вместе, и мы сражаемся только с воинами из других измерений. Как единственная присутствующая женщина, эксперт глубинной стадии, Гу Юя из клана Гу не показала ничего, кроме стойкости. Отношение брата Цининя к этому вопросу, наше отношение к этому вопросу. Если ваши секты хотят начать бой, просто нападайте». Донг Туади, Цао Чжаджи и Зонг Пу кивнули один за другим. Видя, что пять фракций из измерения сотни битв были фактически готовы пойти на войну с ними только из-за отношения Цининя по этому вопросу, лица Яшоу и Гансан Пу мгновенно омрачились. Эти двое изначально хотели заставить их передать пейцицы под предлогом немного превосходящей силы. Они даже отпустили Нитяня в качестве компромисса. Тем не менее, они не ожидали, что люди из измерения сотни битв примут такое отношение. В этот момент они оказались в сложной ситуации, как люди верхом на тиграх, которые смогли залезть на тигра, но теперь не могут слезть с них. Нитянь с облегчением вздохнул. Глаза Яшоу и Гансун Пу М0 мерцали, когда они боролись со своим внутренним противоречием. Тем не менее, в то время как они размышляли о том, должны ли они пойти на войну с измерением сотни битв только из-за пейцицы внезапно сказала Нитяню шепотом: «Пришло время нам расстаться. Не беспокойся обо мне. Место я особенное. Я смогу защитить себя». Затем, прежде чем Нитянь смог что-то сказать, Она внезапно выбросила не теня из своего молниеносного челнока, и сразу после того, как она убрала молниеносный челнок, она использовала глубокую пространственную магию и растворилась в воздухе. Так же, как и ее бесплотные клинки, она вошла в другое пространство, и в следующий момент она снова появилась в вихре, образованном красочными кольцами. Казалось, она не хотела причинять неприятности Цининь, и поэтому она решила уйти. Нитянь не был достаточно быстр, чтобы остановить ее, так что он мог только наблюдать, как она исчезает и появляется в кружащейся группе островов, которая выглядела как огромный вихрь. Фью! Над ним пролетела радужная молния, и Донгли поймала Нитяня за руку и воскликнула: «Не смей больше так делать!» Донг Байджи помог втащить Нитяня в радужную молнию. Его рука прижалась к плечу Нитяня так крепко, как железный порог, не давая ему сделать что-либо опрометчивое. Он тихо сказал: «Мисс Пэй умная женщина, у нее должны быть свои планы, тебе не нужно беспокоиться о ней». Нитянь метался из стороны в сторону, но после того, как он понял, что не может бороться свободно от них двоих, он устремил свой внимательный взгляд куда-то вдаль. Он увидел, как Пэй Цици прекратила бороться с красочной полосой и позволила потоку унести ее в нижнюю часть вихря, где она, наконец, закрепилась на одном из плавающих валунов. Валуны различных размеров, древние звездолеты, трупы аутсайдеров, обломки зданий, мертвые деревья и многие другие странные вещи можно было увидеть плавающими в бесконечно широкой полосе, которая закручивалась в огромный вихрь. Он думал, что Пэй Цици окажется на самом краю и в верхней части скопления. Однако, к его удивлению, она каким-то образом дрейфовала к внутреннему краю нижней части полосы. «Кто из вас, воинов мировой стадии, хочет пойти за ней?» — сказал Яшоу. Услышав его слова, член секты духовного божества на мировой стадии мгновенно выбежал из толпы и бросился к кружащейся группе островов. Все остальные остались на месте и начали наблюдать. Как только этот человек влетел в красочную полосу, таинственная сила также перенесла его на дальний край полосы, где он в конце концов приземлился на полуразрушенный древний звездолет. Тем не менее, он не оказался на том же горизонтальном уровне, что и Пэй Цици. Он был выше нее. Разноцветная лента была похожа на бесконечную веревку, которая закручивалась вниз. Человек из секты духовного божества последовал за потоком вниз. Однако когда он направился вниз, он вскоре наткнулся на своего рода барьер, который остановил его от дальнейшего спуска. Столкнувшись с этим препятствием, он поплыл туда и позвал Яшоу. Он выглядел таким маленьким в этой группе островов, что был как песчинка на широкой улице. Несмотря на то, что Яшоу понимал, что он пытался что-то сказать ему, он ничего не слышал, как будто ни один звук не мог покинуть это место. Яшоу замолчал на мгновение, прежде чем внезапно пришел к осознанию. Полоса разделена на сегменты, которые позволяют воинам входить только на определенные уровни. «Мне нужно, чтобы некоторые из вас пошли и убили ее. Это должны сделать воины стадии Великого Неба. Я не хочу никаких проблем в будущем». Шесть воинов среднего и позднего этапов секты духовного божества вышли из своей группы, как только Яшоу положил на них глаза. Как и ожидал Яшоу, после входа, воины стадии Великого Неба были быстро втянуты некоторой силой в тот же горизонтальный уровень полосы, где находилась Пэй Цици. Каждый из них приземлился на плавающие валуны не очень далее от нее, и не было никаких препятствий, которые стояли между ними и ней. Большинство людей из измерения сотни битв, казалось, не ожидали, что кружащаяся группа островов на самом деле будет разделена на отдельные сегменты. Сначала Цининь винил себя в внезапном уходе Пэй Цици и был готов начать битву с теми воинами из секты духовного божества и секты пламенного божества. Тем не менее, он медленно успокоился, поняв, что только воины стадии Великого Неба смогут войти в ту часть, где находилась Пэй Цици. В конце концов, он уже был свидетелем шокирующего боевого мастерства Пэй Цици. Он рассмеялся. Шесть учеников стадии Великого Неба сегодня отправятся на тот свет. Нитянь также рассмеялся и посочувствовал им. Согласно его пониманию разрушительной силы Пэй Цици, эти шесть учеников секты духовного божества только что были отправлены на погибель. Пока Пэй Цици продолжала совершенствовать крошечные пространственные клинки, ее сила стремительно увеличивалась каждый день. Так как он путешествовал с ней все это время, Нитянь был уверен в этом. Однако в следующий момент он что-то увидел, и выражение его лица застыло. Он вдруг заметил, что несколько фигур мелькали на другом плавучем массиве, который был на том же уровне, где и пейцицы. Несмотря на то, что Нитянь наблюдал с очень большого расстояния, он все еще мог сказать, что это были Чжан Цзю и Шачен, ядовитая секта. Он сразу понял, что члены ядовитой секты уже вошли в вихрь и переместились в тот же сегмент, что и пейцицы. Так как пейцицы убило так много членов ядовитой секты, Чжан Цзю и Шачен были обязаны приложить все усилия, чтобы отомстить, учитывая, что они были в том же районе, и что между ними сейчас не было никаких препятствий. Если бы их там не было, то пейцицы смогла бы справиться с шестью учениками стадии Великого Неба. Тем не менее, теперь, когда они все же появились, было бы трудно сказать, выиграет ли пейцицы бой. «Отпустите меня, черт возьми!» — взревел Нитянь, глава 513. «Властелин всех миров», глава 513. Донг Байджи посмотрел в глаза Нитяню. Со вздохом он отпустил его и сказал: «Донг Ли, отпусти его». На самом деле он изменил свое мнение, когда узнал, что только воины стадии Великого Неба могут войти в этот сегмент. Причиной этого было то, что он был уверен в силе Нитяня и пейцицы. Он верил, что если бы все воины были на стадии Великого Неба, даже если бы они столкнулись с большим количеством врагов секты Духовного Божества и Ядовитой Секты, они, вероятно, все равно победили бы. Нитянь яростным взглядом стрелял в Донг Ли. «Я пойду с тобой», — воскликнула Донг Ли, нахмурив брови. В этот момент Я Шоу из секты Духовного Божества также заметил учеников Ядовитой Секты. Тем не менее, так как он не знал о конфликте между Нитянем, пейцицей и Ядовитой Сектой, он думал, что пейцицы собирается заключить какую-то сделку с воинами из Ядовитой Секты. Немного поразмыслив, он принял решение и воззвал к своей группе: «Все вы, воины стадии Великого Неба, отправляйтесь туда». Услышав эти слова, ученики секты Духовного Божества направились в тот сегмент плавающей группы островов, где находилась пейцицы. Но к всеобщему удивлению, только семь из них добрались до той части, где находились пейцицы и ученики Ядовитой Секты. Те немногие, кто вошли после этих семи, казалось, были увлечены какой-то неизвестной силой, и они поплыли к верхней части полосы, а не к нижней. Верхняя часть группы островов, которая была заполнена плавающими массивами, валунами и трупами аутсайдеров, казалось, сформировалась совсем недавно. Выражение лица Я Шоу резко изменилось, он вдруг понял и воскликнул: «Эта группа островов на самом деле все время меняется. Верхние и нижние части этого массивного формирования постоянно меняются. Та часть, где находятся пейцицы, уже слишком близка ко дну, поэтому она больше не может принять новых воинов». Нитянь, который как раз собирался ворваться в красочную группу островов, похожую на вихрь, внезапно все понял. Полоса вихря беспрерывно генерировалась сверху вниз, допуская на каждый сегмент лишь определенных воинов ЦИ. Часть наверху теперь, казалось, заменила часть, где была пейцы ЦИ, таким образом, начала принимать воинов стадии Великого Неба. Ган Сун Пу из секты Пламенного Божества некоторое время молчал, прежде чем он вновь твернулся к чувствам и махнул рукой своим людям. Получив его сигнал, все воины секты Пламенного Божества, которые находились на стадии Великого Неба, устремились к вихрю. Как только они вошли в вихрь, их отнесло к верху. После этого Ган Сун Пу повернулся и посмотрел на пять экспертов глубинной стадии из измерения сотни битв и сказал: «Мы уходим, еще увидимся». Я Шоу усмехнулся и сказал: «Судя по всему, так как мы все находимся на глубинной стадии, мы, вероятно, окажемся в одной и той же области после того, как войдем. Если вы хотите сразиться, милости прошу, прыгайте в вихрь». После того, как он произнес эти слова, все воины секты Пламенного Божества и секты Духовного Божества полетели в вихрь. Как и ожидалось, воины мировой стадии и воины глубинной стадии полетели в разные части вихря. Я Шоу, Ган Сун Пу и другие эксперты глубинной стадии оказались в одной той же области. Там же находились воины глубинной стадии из ядовитой секты. Наблюдая эту сцену, Цинин злобно хмыкнул и приготовился преследовать их. Однако Цао Чжаджи поднял руку, чтобы остановить его, и воскликнул: «Подождите». В этот момент Донг Туади подпрыгнул и сказал: «Лу Бай и другие воины ядовитой секты тоже там. Мы не только стали врагами секты Пламенного Божества и секты Духовного Божества, но мы также стали врагами ядовитой секты. Помнишь, если мы войдем в вихрь сейчас, то будем немедленно перенесены в ту же область, что и эти три фракции». После минуты молчания Цинин все обдумал и остался на месте. Цао Чжаджи задумался, а потом добавил: «Это еще не все. Зона, которая отведена воинам мировой стадии, также заполнена воинами из тех трех фракций. Если наши воины мировой стадии войдут туда сейчас, то они также столкнутся с давлением всех трех фракций одновременно. После короткой паузы он холодно засмеялся и сказал: «Тем не менее, воины стадии Великого Неба сейчас разделены. Немногим воинам из секты Пламенного Божества и секты Духовного Божества удалось попасть наверх». Донг Туади мгновенно раскусил его замысел. Он усмехнулся и сказал: «Хаэм, а ты чертовски прав». Он обратился к воинам стадии Великого Неба из клана Донг и сказал: «Сейчас, идите, убейте всех воинов этих двух фракций. Никакой пощады. Давай, пошли». Донг Ли бросилась в вихрь вместе с Нитянем. Один за другим все воины стадии Великого Неба выстрелили в сторону кружащейся группы островов, убрав свои духовные инструменты транспорта прямо перед входом. Как только Нитянь вошел туда, он почувствовал сильное головокружение, и его зрение стало размытым. Ему показалось, что он попал в ловушку посреди трясины, прежде чем таинственная сила медленно несла его в верхнюю часть вихря, где он закрепился на плавучем валуне, который медленно дрейфовал в естественном потоке вихря. Донг Ли стояла рядом с ним на валуне, который был достаточно велик, чтобы они могли встать там вдвоем. Он оглянулся вокруг и обнаружил, что он не смог получить четкое представление о кружащейся группе островов под ним. Все окружение было размыто. Он мог ясно видеть лишь те объекты, которые находились на горизонтальном уровне. «Эй, не используй психическое сознание», напомнила ему Донг Ли. Нитянь кивнул ей в ответ, в то время как у него в голове созрел некий план. По словам Цао Чжаджи, те, кто не обладал энергией души, не должны пытаться использовать свое психическое сознание, чтобы исследовать это место. Однако даже при том, что он еще не перешел на мировую стадию, 9 фрагментарных звезд в его душе предоставили ему энергию души. Фактически, небесные глаза, которыми он пользовался все время, были сформированы силой из его энергии души. Если Цао Чжаджи был прав, то Нитянь не пострадает из-за применения небесных глаз. Он попытался сформировать один небесный глаз. Когда небесный глаз начал формироваться, все казалось нормальным, и он смог просканировать окрестности. Затем он создал еще 8, направив их в разные стороны, чтобы получить полное представление о ситуации в его сегменте. Однако вскоре он обнаружил некоторые тревожные аномалии. Он обнаружил, что они с Донг Ли находились в середине полосы, а не на обоих ее краях, где они медленно дрейфовали вместе с естественным потоком, вместе с другими плавающими объектами. Тем не менее, его 9 небесных глаз могли двигаться только по потоку, а не против него. Они даже не могли остановиться и остаться на одном месте. Он не мог видеть цвета. Вместо этого, все, что он мог видеть перед собой, был густой серый туман, наряду с многочисленными валунами и ветхими древними звездолетами, плавающими в нем. Серый туман, казалось, был таким же, как тот серый туман, который заполнял дно вихря. Пока он осматривался с нахмурившимися бровями, голос Донг Ли призвал его вернуться к реальности. Сузив глаза, Донг Ли оглянулась и сказала: «Это место, оно такое странное. Кажется, что таинственная сила несет все плавающие острова и валуны, вместе со всеми другими материальными объектами, к одному месту назначения. Это означает, что, нравится нам это или нет, мы будем дрейфовать с потоком, и у нас нет контроля над тем, куда мы направляемся. Мы не можем прикоснуться к этому густому серому туману. В противном случае, это может убить нас. Кроме того, по словам старейшины Цао, мы можем двигаться только вниз по течению. Нам необходимо останавливаться на материальных предметах и отдыхать». «Да, я тоже это заметил», сказал Нитянь. В этот момент позади них раздался душераздирающий крик. Они резко повернулись назад. Затем они увидели, что Донг Байджи только что убил воина из секты Пламенного Божества на останках древнего звездолета, применив дух зверя, серого волка. Донг Байджи оглянулся на них и усмехнулся. Когда он это сделал, его гигантский серый волк взревел и медленно вернулся к его телу. После этого он отскочил в сторону Нитяня и Донг Ли на полуразрушенном древнем звездолете. Так как валун Нитяня и Донг Ли был небольшим, увидев, что ее брат приближается к ним, Донг Ли взяла на себя инициативу прижаться к Нитяню, чтобы освободить место для Донг Байджи. Фью! Донг Байджи приземлился рядом с ними и сказал с искренней улыбкой: «Какое необычное место!» Глава 514. Властелин всех миров. Глава 514. Как только Донг Байджи приземлился рядом с Нитянем и Донг Ли, они почувствовали исходящую от него убийственную ауру, что, казалось, исходило от гигантского духа волка в его теле. «Мы можем только плыть по течению, а не против него. Интересно». С этими словами он посмотрел вокруг и обнаружил, что несколько человек из измерения сотни битв преследовали воинов Ци из секты пламенного божества и секты духовного божества, которые были на одном и том же уровне культивирования. В этот момент 9 небесных глаз Нитяня уже достигли конца этого сегмента группы островов и остановились. Они не могли ни двигаться вперед, ни вернуться назад. Сквозь них он мог видеть, что место, где они застряли, было заполнено плавающими валунами различных размеров, и под валунами не было того же серого тумана, а вместо него виднелась полоса красного тумана, который он видел снаружи. Интересно, что валуны продолжали дрейфовать вниз по течению и плавно входили в красный туман, в то время как несколько человек были остановлены неизвестной силой, когда они попытались войти в полосу красочного тумана. Как будто полоса разноцветного тумана была барьером, которая отделяла два сегмента. В этот момент, в пограничной области, заполненной плавающими валунами, ученик секты пламенного божества на позднем этапе стадии Великого Неба со свирепым взглядом привлек внимание Нитяня. Объятый неистовым пламенем, он сформировал ручные печати. Женщину рядом с ним объяло пламя. Этой женщиной была воин среднего этапа стадии Великого Неба из торговой палаты Голубой Луны. Окруженная пламенем, она отчаянно боролась. Все ее тело расцвело ослепительным духовным светом. Тем не менее, ее духовный свет, казалось, быстро сгорел в пламени. Незадолго до того, как ее духовный свет погас, и дикий огонь охватил ее мягкое и соблазнительное тело, ее жизнь затухла. После убийства, зловещая усмешка появилась на лице ученика секты пламенного божества, когда он отскочил от плавающих валунов в другое место, где он атаковал другого юниора из измерения сотни битв. Новой целью этого воина стал член секты центрального павильона, который находился на раннем этапе стадии Великого Неба. Ха-ха-ха. Человек из секты пламенного божества дико рассмеялся и сформировал ручную печать, выпустив длинную реку огня из своих рук. Она обернулась вокруг талии ученика секты центрального павильона, прежде чем он смог сделать что-либо. Не более чем за несколько секунд, воин Ци из секты центрального павильона был превращен в обугленный труп. Лузер из измерения сотни битв. Человек смеялся все более зловеще, как будто он считал эту область своей личной территорией. Нитянь наблюдал некоторое время своими небесными глазами и стал свидетелем смерти 5 воинов Ци стадии Великого Неба из измерения сотни битв. Всех их убил лично он. 3 из них были на среднем этапе стадии Великого Неба, но под его атаками у них не было ни малейшего шанса приблизиться. «Тот воин просто безумен, он убивает твоих людей, уже 5», — сказал Нитянь Донг Байджи. «Где?» — нахмурившись спросил Донг Байджи. «Это должно быть Ян Кан», — воскликнула Донг Ли. «Я заметила его в их строю задолго до того, как они пришли сюда». Лицо Донг Байджи омрачилось. «Скорее всего, это он». «Он что, талантливый воин?» — спросил Нитянь. Донг Байджи энергично кивнул. «Ян Кан обладает удивительным талантом. Даже бог пламени, Сяи, имеет очень высокое мнение о нем. Он, вероятно, один из самых известных юниоров секты пламенного божества. За последние несколько лет его слава затмила даже Тан Яна», — подхватила Донг Ли с глубоким хмурым взглядом. «Если бы Тан Ян не продвинулся на мировую стаю, было бы трудно сказать, кто из них был бы лучшим бойцом. Сначала Тан Ян считался самым многообещающим из молодого поколения секты пламенного божества. Однако, несколько лет назад, он был побежден Нин Яном во время испытания небесных врат и таким образом не смог получить фрагментарный звездный знак. После этого, он был постепенно забыт. К счастью для Тан Яна, он уже вошел на мировую стадию. В противном случае, его место в секте, вероятно, занял бы Ян Кан». Донг Байджи некоторое время молчал, а затем серьезным тоном сказал: «Ян Кан – грозный враг. Если мы не разберемся с ним, то от его рук погибнет еще большее количество наших воинов». «Тогда пошли», – выпалила Донг Ли. С этими словами Донг Ли прыгнула на плавучий валун перед ней. Донг Байджи также начал перепрыгивать на разные валуны и камни, пока он спускался вниз по естественному потоку к области, где его сегмент пересекался со следующим. Нитянь, казалось, не торопился. Он остался на месте и продолжил наблюдать за ситуацией. Именно тогда он заметил, что Цинь Янь из торговой палаты Голубой Луны прибыла к границе сегмента и вошла в диапазон атаки Ян Кана. В это время, 2 других члена секты пламенного божества также прибыли со стороны Ян Кана. Цинь-Янь, дико рассмеялся Ян Кан. Торговая палата Голубой Луны обычно остается нейтральной и редко принимает участие в подобных операциях вместе с другими фракциями измерения сотни битв. Почему ты здесь? Дома не сиделась. Пока он кричал, глаза Цинь-Янь внезапно покраснели, когда она заметила обугленное тело молодой женщины, которую Ян Кан только что убил своим свирепым пламенем. «Ян Кан, как ты смеешь убивать моих людей?» – злобно закричала Цинь-Янь. Ян Кан, который был значительно сильнее всех остальных, не переставая смеялся, а его похотливый взгляд бегал сверху вниз по телу Цинь-Янь. «И что, какие-то проблемы?» Он повернулся к двум другим воинам рядом с ним и сказал: «Эта женщина – просто нечто, не убивайте ее, я хотел бы смаковать ее после битвы». «Как скажешь, старший боевой брат», — сказали они одновременно. Цинь-Янь пробормотал про себя: «Не тянь». Пэйцици напомнила ему ранее, чтобы он следил за Цинь-Янь, так как она намеренно вызвала гнев Гуха-Афена по отношению к нему. У нее могут быть скрытые мотивы, из-за этого он не собирался спешить ей на помощь. Вдобавок, к ней на помощь уже поспешили Донг Ли и Донг Бэйджи. Вместо этого он задумался, стоит ли ему остаться здесь и поискать плавающий труп аутсайдера для осмотра. Внезапно он почувствовал, что кто-то бросился к нему на полной скорости. Он посмотрел через плечо и обнаружил, что это был Гуха-Афен из клана Гу. Он вытащил свой меч, который источал морозную ауру. В этот момент капли крови все еще стекали по кончику лезвия. Судя по всему, он только что убил кого-то. Он отправился в том же направлении, что и Донг Бэйджи, растоптав остатки древнего звездолета и бросившись высоко в воздух. Нитянь остался на месте и наблюдал, как он падает к нему с невыразительным лицом. Когда Гуха-Афен упал с неба, намек на коварный взгляд появился в его острых глазах. Бац! Когда он приземлился на валун, на котором стоял Нитянь, интенсивная сила внезапно вырвалась из его ног, и снова он взлетел в воздух, навстречу летящему перед ним валуну. Тем не менее, валун, на котором стоял Нитянь, мгновенно взорвался. Это наверняка было дело рук Гуха-Афена. Нитянь, который уже давно был готов к этому, холодно улыбнулся в тот момент, когда валун взорвался. Он холодно хмыкнул и использовал короткий звездный скачок. Фью! В следующий момент Нитянь появился на древнем корабле перед Гуха-Афеном. Древний звездолет взорвался, разлетевшись на куски во все стороны. В то же время он слегка подлетел вперед. Гуха-Афен все еще плыл по воздуху, оглядываясь через плечо, и обнаружив к своему удивлению, что Нитяня нигде не было видно рядом с взорвавшимся валуном. «Он умер», — подозрительно пробормотал Гуха-Афен. Однако, когда он повернул голову назад, его выражение лица резко омрачилось. Он обнаружил, что остатки древнего звездолета, на который он планировал приземлиться, взорвались. Гравитация в этом месте была очень легкой. Любой прыжок может поднять вверх воина Ци, но они все равно упадут вниз. Без места для приземления, Гуха-Афен в конце концов должен попасть в густой серый туман. Зная смертельную природу тумана, он начал паниковать, медленно спускаясь по воздуху. Пока он искал валун, Цао Цушуй видел все его проблемы. Он направил близлежащий труп демона и бросил его к нему. «Хаофен, возьми это». Когда труп демона высокого уровня подлетел достаточно близко, Гуха-Афен направил его, чтобы остановить его. Он поправил свое падение и, наконец, приземлился на него, едва избежав смерти. Затем, после еще одного прыжка, он переместился к Цао Цушую и свирепо крикнул: «Цушуй, этот ублюдок Мухань пытался убить меня, прямо за спиной». С этими словами Нитянь отскочил от плавающих валунов и исчез вдалеке. Глава 515. Властелин всех миров. Глава 515. После того, как Гуха-Афен оказался рядом с ним, Цао Цушуй спросил, нахмурившись: «Почему ты спровоцировал его, Хаофен?» Они стояли на осколке древнего звездолета, который был достаточно большим для двух человек. По сути, Цао Цушуй заметил маленькую хитрость Гуха-Афена, когда тот разрушил валун Нитяня. «Донг Ли превозносит его», — холодно сказал Гуха-Афен. Свирепый свет мерцал в его глазах и длинный меч в его руке, источая морозную ауру. «Это опять из-за Донг Лес». Кривой улыбкой Цао Цушуй покачал головой и искренне сказал: «Донг Ли всегда командовала тобой. Она дразнит тебя, когда ей скучно, и отбрасывает в сторону, когда ей есть чем заняться. Все мы видим, что у нее нет к тебе особых чувств. Почему ты все еще бросаешься на нее?» Гуха-Афен фыркнул и сказал: «Ты никогда никого не любил. Конечно, ты не понимаешь». Намек на печаль промелькнул в глазах Цао Цушуя, Когда он сказал: «Как ты можешь знать, любил я или нет?» Гу Хаофэн был заинтригован. «И кто же это был?» Цао Цушуй замолчал на некоторое время, прежде чем изменить тему, сказав: «Как бы то ни было, Донг Байджи, кажется, также довольно тепло относится к этому человеку, к Муханю. Бьюсь об заклад, он очень важен для клана Донг, так что тебе лучше прекратить свои мелкие уловки. Если ты не прекратишь, то ненависть Донг Ли будет только расти. Нет, я не могу так просто отступить», — выпалил Гу Хаофэн, когда он взмахнул мечом в руке. Он действительно осмелился ответить мне. Кем он себя возомнил, черт возьми? Если бы клан Донг не приютил его, если мы бы не взяли его в нашу группу, то он и пейцицы давно сдохли бы. С этими словами, взгляд Гу Хаофэна медленно остановился в направлении, куда ушел Нитянь. «Не говори больше ни слова, я разберусь с этим соответствующим образом». После этого он прыгнул в сторону Нитяня, качая головой. Цао Цушуй последовал за ним. После очередного прыжка, Нитянь приземлился на плавающий фрагмент мертвого дерева. Как только он собрался прыгнуть к своей следующей опоре, он замер. Плавая в середине обширной полосы, он увидел относительно большой массив суши, плавающий недалеко от него, наряду с многочисленными валунами и несколькими трупами аутсайдеров. В тот момент он заметил, что на нем вспыхивал духовный свет. Очевидно, люди бросились к нему. Под влиянием неизвестной силы, все материальные объекты в группе островов, включая воинов Ци, медленно дрейфовали к общему пункту назначения. Казалось, что это не вызовет катастрофических изменений, если люди будут менять направление и двигаться в том направлении, которое всего лишь слегка отличается от потока. Плавучий континент не был прямо перед Нитянем, он также находился поодаль от Донг Ли и Донг Байджи. После мгновения колебаний, Нитянь счел, что Донг Ли и Донг Байджи, вероятно, были способны остановить Ян Кана от убийства большего количества людей из измерения сотни битв, а следовательно, он решил отправиться на остров в одиночку. Поэтому он отскочил от нескольких плавающих валунов в сторону плавающего континента. Он пошатнулся на несколько шагов назад, когда приземлился, нарушая законы этого места, но он обнаружил, что ничего не произошло. Однако, когда он попытался прыгнуть обратно на один из плавающих валунов, который он использовал, чтобы добраться сюда, он был мгновенно перегружен сокрушительной силой. Он чувствовал, будто гора высотой в тысячи метров давит на него. Он даже чувствовал, что его кости поддаются силе и разрушаются. Выражение его лица резко мелькнуло. Он мгновенно отменил его и направился к центру плавучего континента. Тогда-то он понял, что на острове нет такой тяги. Однако, как только он попытался вернуться туда, откуда он пришел, законы этого места мгновенно обрушили на него большое давление. Если бы с острова попытался выйти кто-то другой, то кости того человека, возможно, уже были бы раздавлены. В отличие от других, все его открытия были тесно связаны с силой его тела. Только из-за его исключительно жесткого тела он выдержал короткий период подавляющего давления. С учетом своих новых открытий, Нитянь осторожно двинулся вперед по плавучей земле, высвобождая свою духовную энергию, образуя вокруг себя защитную палату. Только достигнув края острова, он увидел, как Цань Син из секты Центрального Павильона сражается с воином Ци из секты Духовного Божества. В этот момент 6 таблеток плавали между Цань Сином и тем человеком. 6 таблеток были круглыми и были размером с большой палец. Некоторые были малиновыми, некоторые серебряными, а другие темно-голубыми. Все они кружились, излучая духовный свет разных цветов, окутывая этим светом человека из секты Духовного Божества. Тело воина секты Духовного Божества упало рядом с Цань Синем. Цань Син был невыразителен, а его руки парили в воздухе, ослепительный свет мерцал на его пальцах. С помощью изысканных ручных печатей он контролировал 6 таблеток, чтобы сформировать какое-то заклинание. Тем не менее, Нитянь заметил, что его лицо выглядело довольно бледным, и его виски непрерывно пульсировали. Между тем, глаза Цань Синя начали мерцать, болезненный взгляд появлялся в его глазах каждые несколько секунд. Хм, когда он подошел ближе, Нитянь почувствовал, что чье-то психическое сознание витает вокруг Цань Синя. Согласно словам Цао Чжаджи, мы не можем использовать наше психическое сознание, пока мы здесь, не так ли? Пробормотал Нитянь. Затем, при ближайшем рассмотрении, он обнаружил, что воин Ци из секты Духовного Божества действительно атаковал душу Цань Синя тайной магией секты Духовного Божества. Брови нахмурились, Он попытался просканировать окружение клочком своего психического сознания. Удивительно, но ничего не произошло. Однако, как только его психическое сознание покинуло плавучую землю и полетело в пустоту, оно было разорвано, вызывая внезапную колющую боль в голове. Следовательно, он понял, что не имеет значения, было ли это его мясистое тело или психическое сознание. Пока они оставались на суше, законы этого места не распространялись на них. Это означало, что заявление Цао Чжаджи правдиво, но не совсем. Фью. Когда Цань Синь сформировал еще одну печать, свет, исходящий из его таблеток, мгновенно принял острую форму. Одежда воина секты духовного божества мгновенно взорвалась. Многочисленные мелкие раны появились на его обнаженной плоти, кровотечение не прекращалось. Тем не менее, со свирепым выражением, мужчина холодно сказал: «У меня страдает только тело, а у тебя в опасности душа». Всплеск колебаний, которые Нитянь мог ощутить с большой ясностью, влетел в разум Цаньсина. Цань Синь, который формировал ручные печати, попятился назад, тонкие потоки крови текли из уголков его глаз по щекам, придавая ему ужасающий вид. Еще когда он был в подземном царстве, Нитянь путешествовал с Цаньсином и узнал, что он был на среднем этапе стадии Великого Неба. Он, казалось, не сделал никаких прорывов в своем культивировании в течение этого времени, и все еще находился на среднем этапе. Однако его оппонент, воин из секты духовного божества, был на позднем этапе. Как и призрачная секта в измерении небесного пламени, секта духовного божества также уделяла большое внимание культивированию психической и духовной силы своих учеников, и обычно принимала молодых людей с сильной психической силой в качестве своих учеников. Этот человек сделал мудрый шаг, атаковав душу Цаньсина с его гораздо большей психической силой. Цаньсин поплелся в сторону Нитяня, его глаза расширились. «Это ты?» Поняв, что это не подкрепление, в глазах Цаньсиня промелькнуло разочарование. Цаньсин тайно наблюдал за Нитянем, когда он и Пейцицы были взяты в группу из измерения сотни битв. В то время он только заметил, что Нитянь был на раннем этапе стадии Великого Неба, и поэтому предположил, что он слуга Пейцицы. «А где остальные?» — спросил Цаньсинь. Без выражения, Нитянь ответил: «Донг Ли и Донг Байджи ушли, они давно прошли этот район. Цао Цушу и Гу Хаофэн были позади меня, но я не знаю, обнаружат ли они бой, происходящий здесь, и сделают крюк. В конце концов, эта плавучая земля сошла с рельс». Цаньсинь кивнул и махнул рукой Нитяню: «Уходите. Сейчас, вы все равно не сможете мне помочь». С этими словами он достал таблетку, которая помогла бы ему восстановить его психическую энергию, и запихнул ее себе в горло. Затем он сосредоточился на ученике секты духовного божества и крикнул: «Чан Юань, все вы, секта духовного божества и ученики секты пламенного божества, вы все сдохнете здесь». «Я так не думаю», — сказал Чан Юань спокойным голосом. «Фью». Одно знамя души за другим выстреливало из развивающегося рукава Чан Юаня и формировало круг в воздухе. Зловещие души смутно извивались внутри них. Они издавали резкие крики, которые ранили барабанные перепонки Цаньсина и Нитяня. Чан Юаня ухмыльнулся: «Я знаю тебя. Ты тот, кто сбежал от нас с Пейцицы. Я до сих пор не понимаю, как вам двоим удалось пройти через нашу блокаду». Прежде чем Нитянь смог что-либо сказать, он покачал головой и добавил: «Но сейчас это не имеет значения. Пейцицы умрет, как и ты». Внезапно со всех сторон раздались пронзительные крики призраков. Глава 516. Властелин всех миров. Глава 516. Мертвая хватка души. Закричал Чан Юань. В следующий момент плавающие знамена душ устремились вниз и окружили Нитяня и Цаньсинь. Прежде чем Нитянь смог что-либо сделать, раздробленные души, плавающие внутри знамен, выстрелили вперед. Подобно туманным серым теням, они поморщились и набросились на Нитяня и Цаньсиня. Эти души подпитывал гнев прошлых жизней. В то же время Чан Юань выпустил еще одну психическую атаку секты духовного божества. Нитянь расширил глаза, 9 крошечных светящихся пятен внезапно появились в глубине его глаз. Впоследствии, психическая атака, невидимая невооруженным глазом, была представлена Нитяню с большой ясностью. Он видел, как воплощенные души тащили серые туманные хвосты, когда они вплетались в гигантские ножницы, которые выстрелили в него на следующий момент. От психической атаки нельзя было защититься нормальными средствами. Большинство типов духовной энергии никак не повлияют на психическую энергию. Энергия молнии была единственным типом духовной энергии, которая могла быть использована для защиты от психических атак и эффективных контратак. Жаль, что здесь нет Гухаофена, стиснул зубы Цаньсинь. Он подумал про себя о том, что лучше бы вместо бесполезного нитяня здесь был Гухаофен. Гухаофен использовал энергию молнии, что делало его заклятым врагом учеников секты духовного божества. Он был бы в состоянии легко уничтожить призраков в знаменах души. Цаньсинь почувствовал, что Чан Юань формирует еще одну мощную атаку. Однако он ничего не мог сделать, чтобы остановить его. В этот момент на лице Нитяня появилась холодная ухмылка. Гухаофен, вероятно, не единственный, кто может спасти тебя. Цаньсинь был застигнут врасплох. Быстрым движением Нитянь встал перед Цаньсином, блокируя большую часть его взгляда. Столкнувшись с Чан Юанем, Нитянь неожиданно закрыл глаза. Поскольку 9 фрагментарных звезд расцвели ослепительным светом, он призвал часть своей психической энергии и смешал ее с энергией души из фрагментарных звезд, образуя неосязаемую звезду пламени. Когда серые туманные ножницы приблизились, нематериальная звезда пламени полоснула по ним со всей силой. При ударе невидимые искры летели во всех направлениях, наряду с другими огнями, которые были невидимы невооруженным глазом. Когда огни потухли, ножницы были разрезаны пополам и рассыпались. Приняв сильный удар, развоплощенные души издали резкие, жалобные крики, когда они распадались. Чан Юань стоял в ужасе. Он почувствовал, что Нитянь конденсирует свое психическое сознание в длинную саблю, но он не знал, что Нитянь также использовал энергию души. Он ошеломил его тем, что Нитянь нейтрализовал мертвую хватку души, и все эти раздробленные души не выдержали ничего, кроме одного удара сабли Нитяня. Как только он приготовился сформировать еще одну печать, Нитянь, стоявший перед ним, снова усмехнулся. Ухмылка Нитяня пробудила холод, который пробежал по его спине, заставляя его чувствовать себя очень неуверенно и неловко. В следующий момент ухмыляющийся Нитянь внезапно исчез в воздухе под его пристальным взглядом. Внезапное исчезновение Нитяня застало Цаньсиня врасплох. С мрачным выражением, он тайно сформировал защитный барьер вокруг себя с помощью психической энергии, готовясь к встрече с душой Чан Юаня. Тем не менее, он сразу понял, что атака Чан Юаня уже была каким-то образом нейтрализована Нитянем. Фью! Глаза Цаньсиня расширились, когда он обнаружил, что исчезнувший Нитянь внезапно появился позади Чан Юаня. Он сразу понял, что должен делать. Со взрывным ревом он в полной мере усилил мощь своих 6 таблеток. 3 пилюли засияли ослепительным светом. Остальные 3 увеличили свою массу на несколько тысяч килограмм и устремились пробить лоб, грудь и живот Чан Юаня. Его лицо моментально омрачилось. Он поспешно начал защищаться от яростных атак Цаньсина. Одно серое знамя за другим вылетали вперед для отражения атаки. В этот момент он почувствовал позади себя тревожно знакомый холод. Он мгновенно дернулся и направил несколько баннеров в стену перед собой. Бах! Зеленая ветвь дерева прорезала знамена, как будто они были сделаны из бумаги, и пронзила грудь Чан Юаня. Он почувствовал острую боль в груди и закричал: «Как ты появился позади меня?» Нитянь не произнес ни слова. Еще одним сильным толчком он воткнул ветку глубже в грудь Чан Юаня. В то же время он обрушил на него древесные шипы. По мере того, как жидкая древесная эссенция быстро истощалась из его вихря деревянной энергии, пучок чрезвычайно концентрированной древесной энергии влился в ветвь. К его удивлению, в следующее мгновение зеленый ослепляющий свет вырвался из ветви дерева. Струйка древесной энергии промелькнула в ветке со скоростью молнии, и таинственные древесные узоры внутри ветви увеличили свою мощь. Как только клочок древесной энергии вошел в грудь Чан Юаня и вступил в контакт с его плотью и кровью, он мгновенно показал свою разрушительную силу. Изумрудно-зеленый бутон мгновенно сформировался и продолжал пожирать плоть Чан Юаня. Из него быстро росли острые шипы и ветви, которые легко проникали во внутренние органы. Поскольку он продолжал поглощать эссенцию плоти Чан Юаня и распространяться внутри него с пугающей скоростью, новые ветви и шипы разорвали его внутренности, заставляя кровь и белую пену вытекать из его рта. В то же время его глаза утратили свой блеск. Бац, бац, бац. В этот момент знамена, которые он использовал для защиты от атак Цаньсина, взрывались одно за другим. Без каких-либо препятствий, Три пилюли Цаньсина врезались в центр его спины, а сияющие клинки вокруг трех остальных таблеток нашинковали его спину ударами, превратив тело в кровавое месиво. Однако Цаньсин застыл в ужасе, хоть он и совсем не волновался. Он обнаружил, что Чан Юань на самом деле уже умер, когда его таблетки пробили барьер. Ошеломленный он тупо посмотрел на Нитяня. Мертвая хватка души – это очень мощное атакующее заклинание, которое ученики секты духовного божества используют всегда и везде. Те, кто практикует мертвую хватку души, как правило, быстро становятся достойными воинами. «Как ты нейтрализовал столь мощную атаку, это не важно», – ответил Нитянь простым тоном, когда он шагнул вперед и вытащил ветку дерева из груди Чан Юаня. Не более чем за 2 секунды, все кусочки эссенции плоти Чан Юаня и его кровь скатились по ветке и начали капать на землю, не оставляя ни единого пятна. Именно тогда ветка дерева превратилась из полупрозрачной и сверкающей обратно в обычную. Тем не менее, глаза Нитяня были наполнены светом волнения, когда он посмотрел на него и подумал: «Я не могу поверить, что ветвь может быть использована не только для создания шипов, но также она может усилить мощь этих самых шипов. Шикарно! Судя по всему, каждая из 72 ветвей древа могла быть наполнена древесной эссенцией и использована в качестве оружия». Он предположил, что может быть какая-то глубокая связь между небесным деревом, которое он увидел в волшебном измерении, и таинственными древесными узорами, которые фларгримы использовали, чтобы сформировать оборонительную и барьер вокруг своей земли. В то время как он был погружен в эти мысли, шипы в груди Чан Юаня потеряли свой запас силы и быстро прекратили рост. Чан Юань уже давно перестал дышать, лишенный какой-либо жизненной энергии. С большим количеством вопросов на уме, Цань Синь из секты Центрального павильона подошел к трупу Чан Юаня. Он посмотрел в широкие, безжизненные глаза Чан Юаня, и все еще мог видеть сильный страх в них. Убрав свои 6 таблеток, он сказал: «Он уже умер, прежде чем мои таблетки смогли добраться до него». Вместо объяснения, Нитянь сказал: «Ян Кан из секты Пласменного Божества вероятно проливает кровь других в конце этого сегмента, пока мы говорим. Мне нужно добраться туда как можно скорее». С этими словами он развернулся и умчался прочь. После нескольких отскоков от плавающих валунов и останков древних звездолетов он исчез вдалеке.